Пхеньяне на стройке улицы Ирюмён идет жаркая 200-дневная трудовая вахта преданности. 30 июля завершилось строительство каркаса 70-этажного дома самого большого объекта. Более чем за 3 месяца завершено строительство каркасов десятков высотных и многоэтажных домов.